Глава 6. Давид отобрал 30 000 лучших израильских воинов. Во главе войска он отправился в иудейский город Баалу, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который осенен именем Господа воинств, восседающего на Херувимах. Они погрузили ковчег Божий на новую телегу и повезли его из дома Авинадава, что на холме. А Узза и Ахио, сыновья Авинадава, вели новую телегу с ковчегом Бога. Ахио шел перед ковчегом. Давид и все израильтяне, что было сил, старались угодить Господу. Плясали, пели, играли на лирах и цитрах, били в бубны и цимбалы, гремели погремушками. Когда они подошли к гумну Нахона, валы едва не сбросили с телеги ковчег Бога, и Узза придержал его рукой. Господь разгневался на Узу и тут же убил его. Узза упал замертво рядом с ковчегом Бога. Давид опечалился из-за того, что Господь убил Узу, и назвал это место «Перец Узза». Так оно называется и по сей день. В тот день Давид испугался Господа и говорил: «Как же я принесу ковчег Господа к себе?» Он не захотел вести ковчег Господа в город Давидов и отправил его в дом Аветидома, выходца из Гата. 3 месяца оставался ковчег Господа в доме Аветидома из Гата. Господь благословил его и весь его дом. Царю Давиду донесли: «Господь благословил Аветидома и все его хозяйство благодаря ковчегу Бога». Тогда Давид торжественно перенес ковчег Бога из дома Аветидома в город Давидов. Когда несущие ковчег Господа продвигались вперед на 6 шагов, Давид приносил в жертву откормленного быка. Одетый в белый льняной эфод, Давид без удержу плясал перед Господом. Под звуки рога и ликующие крики Давид и все израильтяне несли ковчег Господа. Когда ковчег Господа въезжал в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, выглянув в окно, увидела Давида в исступлении танцующего пред Господом, и исполнилось презрение к нему. Ковчег Господа принесли и установили на предназначенное для него место в шатре, который построил царь. Давид принес Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Совершив жертвоприношение, он благословил народ именем Господа воинств и раздал всему народу, всем собравшимся израильтянам и мужчинам и женщинам, каждому по 1 лепешке хлеба, по 1 лепешке фиников и по 1 лепешке изюма. И все разошлись по домам. Давид вернулся и хотел благословить свой дом. Навстречу ему вышла Мелхола, дочь Саула, и сказала: «Достойно живел себя сегодня царь Израиля. Скакал голым перед рабынями своих слуг, словно какой-то болван». «Не перед ними», — ответил Давид Мелхоле, «а перед Господом, который избрал меня вместо твоего отца и его рода, поставил меня правителем Израиля, народа Господнего. Да, для Господа я готов исплясать, унизиться даже больше, умолиться перед ним, а перед рабынями, о которых ты говоришь, не уроню я своего достоинства». До конца жизни у Мелхолы, дочери Саула, не было детей.